«Мне кажется, ничего другого вы не боитесь», — сказал я. «Пожалуй. Однако немало есть такого, чего следовало бы бояться», — отозвался он. «Ну, вот и прошло. Больше я не намерен приходить в уныние, Давид, не намерен, но повторяю, дружище. Хорошо было бы для меня, да и не только для меня, если бы мною руководил строгий и рассудительный отец». Лицо его было всегда очень выразительно, но никогда не видел я его таким мрачным и серьезным, как в ту минуту, когда, не спуская глаз с огня, он произнес эти слова. «Довольно об этом», — сказал он, махнув рукой, как будто отбрасывая от себя прочь какой-то предмет. «Уж нет его, и человек я снова, как Макбет. А теперь обедать». Если я, Маргаритка, подобно Макбету, не расстроил пиршество, учинив какой-то совершенно непонятный беспорядок. — Но хотел бы я знать, где все они, — сказал я. — Бог их знает, — ответил Стирфорд. — Разыскивая вас, я дошел до переправы, потом забрел сюда, а дома никого нет. Я погрузился в раздумье, и в таком состоянии вы меня застали. Тут появилась с корзинкой миссис Гаммидж и объяснила, почему в доме никого нет. Она отправилась за какими-то покупками и очень спешила, чтобы поспеть с нами к моменту возвращения мистера Пегати, а дверь оставила незапертой на случай, если в ее отсутствии вернутся домой Хэм и малютка Эмли, которая в тот день рано кончала работу. Стирфорд, весьма улучшив расположение духа миссис Гаммидж веселым приветствием и шутливым поцелуем, взял меня под руку и поспешил увести. Он тоже пришел в прекрасное расположение духа, как и миссис Гаммидж, снова был по своему обыкновению весел и дорогой поддерживал оживленный разговор. «Итак, завтра кончается для нас жизнь пиратов», — посмеиваясь, сказал он. «Да, решено», — отозвался я, — уже заказаны места в карете. — Значит, теперь уж все кончено, — сказал Стирфорд. — А я почти уверовал в то, что нет других дел на свете, как носиться по волнам близ Ярмута. Да лучше бы их и не было. — Только до тех пор, пока это дело не прискучило, — засмеялся я. — Пожалуй, — согласился он, — хотя это довольно саркастическое замечание для такого любезного и простодушного человека, как мой юный друг. Ну что ж, должно быть, я капризен, Давид. Знаю, что это так. Но я умею ковать железо, пока оно горячо. Мне кажется, я уже мог бы выдержать довольно строгий экзамен на лоцмана в этих водах. Мистер Пегати говорит, что вы просто чудо, — заявил я. Морской феномен, — расхохотался Стирфорд. Да, он так думает. И, конечно, прав. Вы сами знаете, с каким рвением вы беретесь за любое дело и как легко с ним справляетесь. Больше всего поражает меня в вас, Стирфорд, что при ваших способностях вы работаете только порывами и довольствуетесь этим. — Довольствуюсь, — весело переспросил он. — Я ничем не довольствуюсь. Разве только вашей наивностью, нежная моя Маргаритка. А что касается порывов, я так и не постиг искусство привязывать себя к какому-нибудь из колес, на которых без конца вращаются иксионы нашего времени. Случилось так, что в годы учения неумелые наставники меня этому не обучили, а теперь уж мне все равно. А известно ли вам, что я купил здесь судно? «Удивительный вы человек, Стирфорд!» — воскликнул я и остановился, ибо впервые услышал об этой покупке. — Да ведь вам, может быть, больше никогда и не захочется побывать здесь. — Этого я не знаю, — возразил он. — Здешние места мне понравились. Во всяком случае, он быстро зашагал вперед и увлек меня за собой. Я купил судно, которое здесь продавалось. По словам мистера Пегати, это клиппер, и так оно и есть, а в мое отсутствие его хозяином будет мистер Пегати. — Вот теперь я вас понимаю, Стирфорд, — возликовал я. — Вы делаете вид, будто купили его для себя, но все устроили так, чтобы выгоду получил он. Зная вас, я должен был догадаться сразу. Мой славный, добрый Стирфорд, могу ли я высказать то, что думаю о вашей щедрости? — Шшш! — зашикал он, покраснев, — чуть меньше слов. И чем меньше, тем лучше. — Ну, разве я не знал, разве я не говорил, что вы никогда не оставались равнодушным к радостям и скорбям, к любым чувствам таких честных людей? — воскликнул я. — Да, да, да, все это вы мне говорили, и на этом мы покончим. Достаточно слов. Я боялся рассердить его, продолжая разговор о том, к чему он относился так беспечно, но я не переставал об этом думать, покуда мы шли, все ускоряя шаг. — Судно нужно оснастить заново, — сказал Стирфорд. — Я ставлю здесь для присмотра Литимера. Тогда я буду знать, что все в порядке. Я вам говорил, что приехал Литимер? — Нет. — Ну как же? Явился сегодня утром с письмом от матери. Я встретился с ним глазами и заметил, что он побледнел. Даже губы его побелели, но он очень пристально смотрит на меня. Со страхом я подумал, что какая-нибудь размолвка между ним и его матерью довела его до того состояния, в каком я застал его у покинутого очага. Я высказал свое предположение. — О, нет, — сказал он, покачивая головой и тихонько посмеиваясь, — ничего похожего. — Да, мой слуга приехал. — И он все такой же? — спросил я. — Да, все такой же, — подтвердил Стирфорд. — Холодный и молчаливый, как Северный полюс. Он позаботится о том, чтобы судно заново окрестили. Сейчас оно называется «Буревестник». Очень нужен мистеру Пегати «Буревестник». Я дам ему другое имя. — Какое? — спросил я. — Малютка Эмли. Он продолжал пристально смотреть на меня. Я прочел в его глазах напоминание, что он не желает выслушивать хвалу его деликатности. По лицу моему было видно, какое удовольствие мне доставила эта последняя новость. Но я ограничился несколькими словами, и он снова улыбнулся обычной своей улыбкой и, казалось, почувствовал облегчение. — Но поглядите-ка, вот идет сама малютка Эмли, — воскликнул он, всматриваясь вдаль, — и с нею этот парень. Честное слово, настоящий рыцарь, ни на шаг от нее не отходит. В ту пору Хэм работал на верфи, где строились суда, и от природы, способный к этому ремеслу, он стал искусным мастером. Он был в своем рабочем платье, и вид имел довольно грубоватый, но мужественный, и казался надежным защитником прелестной девушки, шедшей рядом с ним. Его лицо, открытое и честное, выражала нескрываемую гордость ею и любовь к ней, что, на мой взгляд, делало его поистине красивым. Когда они к нам приблизились, я подумал, что даже и в этом отношении они подходящая пара. Мы остановились, чтобы поговорить с ними, а она робко высвободила свою руку из-под его руки и краснея протянула ее Стирфорду и мне. Мы обменялись несколькими словами, затем они двинулись дальше, но она уже не взяла его под руку и, как будто все еще робея и смущаясь, шла рядом с ним. Это показалось мне очень милым, и, вероятно, то же самое подумал Стирфорд, когда, обернувшись, мы смотрели, как исчезают вдали их фигуры при свете молодого месяца. И вот в этот самый момент мимо нас прошла, очевидно, следуя за ними, молодая женщина, приближение которой мы не заметили. Но когда она поравнялась с нами, я разглядел ее лицо, и оно пробудило во мне какое-то смутное воспоминание. Она была бедна и слишком легко одета, вид ее был измученный, но дерзкий и заносчивый. Впрочем, сейчас, казалось, она все предала воле ветра и думала только о том, чтобы идти за ними следом. Когда они скрылись вдали, и между ними, морем и облаками, виднелась одна лишь темная равнина, исчезла и эта женщина, которая держалась все время на одном и том же расстоянии от них. — За девушкой следует черная тень, — сказал Стирфорд, остановившись как вкопанный. — Что это значит? Он говорил тихо, и его голос звучал как-то странно. — Должно быть, она хочет попросить у них милостыню. — отозвался я. — Нищенка, это неудивительно, — сказал Стирфорд. — Но странно, что именно сегодня вечером нищенка приняла такой облик. — Почему? — спросил я. Право же, только потому, что когда она проходила мимо, я думал о чем-то в этом роде. Черт возьми, откуда она взялась? Вероятно, вышла из тени, которая падает от этой стены, — сказал я, когда мы зашагали по дороге, шедшей вдоль какой-то стены. Она исчезла, — оглянувшись, воскликнул он. И пусть исчезнет с ней все зло, а теперь обедать. Но он снова и снова оглядывался на мерцающую вдали полосу моря, и несколько раз, пока мы проходили короткий остаток пути, он отрывисто выражал свое изумление. Казалось, забыл он об этой встрече только тогда, когда, согревшиеся и оживленные, мы сидели за столом при свете камина и свечи. Литтимер был здесь, и его присутствие оказало на меня обычное воздействие. Когда я, обращаясь к нему, выразил надежду, что миссис Стирфорд и мисс Дартл находятся в добром здоровье, он поблагодарил и ответил почтительно и, конечно, респектабельно, что они здоровы и просили передать привет. Это было все. И однако он словно сказал мне так ясно, как только можно было сказать: «Вы очень молоды, сэр, вы чрезвычайно молоды». Мы уже кончали обедать, когда он вышел из угла, откуда следил за нами, или, как мне чудилось, за мной, и, приблизившись шага на два, сказал своему хозяину: «Прошу прощения, сэр, мисс Моучер здесь». «Кто?» — с величайшим изумлением вскричал Стирфорд. «Мисс Моучер, сэр». «Черт возьми! Да что же она здесь делает?» — спросил Стирфорд. «Должно быть, она родом из этих краев, сэр. Она сказала мне, сэр, что каждый год приезжает сюда по делам. Я встретил ее сегодня на улице, и она пожелала узнать, окажете ли вы ей честь принять ее сегодня после обеда, сэр». «Знаете ли вы, Маргаритка, эту великаншу, о которой идет речь?» — осведомился Стирфорд. «Пришлось признаться, хотя мне и было стыдно предстать в невыгодном свете перед Литтимером, что я совсем не знаю мисс Моучер. В таком случае вы с ней познакомитесь. Она одно из семи чудес света», — сказал Стирфорд. «Когда придет мисс Моучер, проводите ее сюда». Эта леди пробудила мое любопытство еще и потому, что Стирфорд разразился громким хохотом, когда я заговорил о ней, и наотрез отказался отвечать на вопросы, какие я ему задавал. И потому, когда уже убрались со стола, и мы сидели за графином вина у камина, я пребывал в некотором нетерпении. Так прошло примерно полчаса. Наконец дверь открылась, и Литтимер с присущим ему невозмутимым спокойствием доложил: «Мисс Моучер!» Я уставился на дверь и ничего не увидел. Но я продолжал смотреть и только-только подумал, что мисс Моучер что-то уж очень замешкалась, как вдруг, к крайнему моему изумлению, из-за дивана, стоявшего между мной и дверью, вышла, переваливаясь, толстая карлица лет 40-45 с огромной головой и широким лицом, с плутовскими серыми глазками и такими коротенькими ручками, что, когда, подмигнув Стирфорду, она хотела лукаво приложить палец к курносому носу, ей пришлось нагнуть голову, чтобы палец и нос соприкоснулись. Подбородок ее, так называемый двойной, был столь жирен, что целиком поглотил завязанные бантом ленты шляпки. Шеи у нее вовсе не было. Не было и никакой талии, а ноги были такие, что о них упоминать не стоит. Ибо, хотя верхняя половина ее туловища, вплоть до того места, где надлежало быть талии, казалась даже длиннее, чем следует, а заканчивалась мисс Моучер, как и всякое человеческое существо, парой ног, но она была такой коротышкой, что стояла перед самым обыкновенным стулом, как перед столом, положив на сиденье свою сумку. Эта леди одетая довольно небрежно, с трудом приложила, как я уже упомянул, указательный палец к носу, для чего поневоле склонила голову на бок, прикрыла один глаз, сделала чрезвычайно многозначительную мину и в течение нескольких секунд зорко смотрела другим глазком на Стирфорда, после чего разразилась потоком слов.